Перед занавесом театра застыли в разных позах фигуры персонажей будущего спектакля. Вдоль рампы тускло горят свечи в бронзовых подсвечниках. Но вот занавес взвивается вверх. В глубине сцены мы видим изображение бедной деревеньки с убогими покосившимися избами, а в центре возвышается дом господ Простаковых. Можно догадаться, что и сам барский дом, и внутреннее его убранство, стены, двери, мебель, украшенные затейливой резьбой с росписью, все это сработано крепостными умельцами. Госпожа Простакова, сидя в кресле, осматривает кафтан на Митрофане. Сзади стоит нянька Еремеева. Кафтан весь испорчен. Еремеевна, веди сюда мошенника Тришку. Он вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой, я чай тебя жмет до смерти. Позови сюда отца. А ты, Тришка, скот, подойди поближе. Не говорила ли я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире? Дитя первое растет, другое дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты оправдаешься? Да ведь я ж, сударыня, учился самоучка. Ну, я тогда же вам докладывал, ну да извольте отдавать портному. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь шить кафтан хорошенько? Какое скотское рассуждение. Да ты, портной, сударыня, учился, а я нет. Еще он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего. Да первый портной у кого ж учился. Да... Говори, скот. Да первый портной, сударыня, может, шил-то хуже и моего. Изволил сказать? Тотчас. Так пойди ж вытащи его, коли добром не дозовешь. Да вот, и батюшка. Что? Что? Что ты от меня прятаться изволишь? А что? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством. Какова, сыну, обновка к дядину сговору? Каков кафтанец Тришка шить изволил? Мешковат немного. Сам ты мешковат, умная голова. Да я думал, матушка, что тебе так кажется. А ты сам разве ослеп? При твоих глазах мои ничего не видят. Вот каким муженьком наградил меня Господь. Не смыслит сам разобрать, что широко, что узко. В этом, матушка, я тебе и верил, и верю. Так вот поверь же и тому, что я холопьем потакать не намерена. Пойди, пойди, сударь, и накажи. Кого? За что? В день моего сговора. Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева. А завтра, коли изволишь, я и сам охотно тебе помогу. Не будь я, Тарас, Скотинин. Если у меня не всякая вина виновата. У меня, сестрица, в этом один обычай с тобою. Да за что ты так прогневалась? Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан? Нет. Да я и сам уже, матушка, вижу, что он узок. А я и этого не вижу. Кафтанец, братец, шит из реднёха. Тришка, выйди вон, скот! Надежда Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Ведь я чай скоро учителя придут. Он уже и так, моя матушка, 5 булочек скушать изволит. Так тебе жаль 6 200? Вот какое усердие, изволь смотреть. Да воздравие, матушка. Я ведь это сказала для Митрофана же Терентьевича. Протасковал до самого утра. Ой! Мать Божия! Что с тобой сделалось, Митрофанушка? Да так вчера, матушка, после ужина схватила. Да видно, брат, поужинал ты плотно. Да я, дядюшка, вчера почти вовсе не ужинал. Да помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил? Да что? Солонина ломтика 2-3, да подовых пирогов не помню, 5, не помню, 6. Ночью то и дело и спить просил, квасу. Целый кувшинец выкушать изволил. Я и теперь как шальной хожу. Всю ночь как эта дрянь в глаза лезла. Какая же дрянь, Митрофанушка? Да вот то ты, матушка, то батюшка. Как же это? Лишь стала засыпать, ты вижу, как ты, матушка, изволишь бить батюшку. Ну, беда моя, сон в руку. Так мне и жаль стало. Кого, Митрофанушка? Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшка. Обойми меня, друг мой сердечный. Вот, сынок, одно мое утешение. Ну, Митрофанушка, я вижу, ты матушкин сынок, а не батюшкин. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю. Умное дитя, разумное, забавник затей. Иногда я от него вне себя, и вот от радости сам истинно не верю, что он мой сын. Однако теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь. Уж не послать ли за доктором в город? Нет, матушка. Уж я как-нибудь сам выздоровлю. Побегу ты сейчас на голубятню, так авось либо... Так авось либо, Господь милостив. Пойди порезвись, Митрофанушка. Сынок ты мой. Митрофан с Еремеевной уходит. А что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вечеру быть уже сговор. Так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж? Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по мужу, однако, я и свойственница. А я люблю, чтобы чужие меня слушали. Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой как сущей сироткой. После отца осталась она младенцем, тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке сделался удар. С нами села крестная. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь. А как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим. Что? Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли. Ну как, матушка, ему такое подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно. А движимое хоть и выдвинуто, а? Да я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил челом. а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру своих же крестьян, так и концы в воду. То правда, братец, весь околоток говорит, что ты мастерский оброк собираешь. Хоть бы ты нас поучил, братец, батюшка. Мы никак не умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уж содрать не можем. Такая беда. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Лишь жените меня на Софьюшке. Ишь, тебе эта девчонка так понравилась. Нет, мне нравится не девчонка. Так по соседству ее деревеньки. И не деревень. А то, что в деревеньках-то ее водится, и до чего моя смертная охота? До чего же, братец? Люблю свиней, сестрица, а в здешнем околотке такие крупные свиньи, что нет ни одной из них, которая, став на задние ноги, не была б выше каждого из нас целою головою. Удивительное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядюшку, и он сызмала до свиней такой же охотник, как и ты. Как было еще 3 лет, так бывало, увидя свинку, так и задрожит от радости. Это подлинно диковинка. Ну хорошо, пусть Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство. Да чего ж я-то так к свиньям пристрастился? И тут есть же хоть какое-нибудь сходство. Я так рассуждаю. Вошла Софья. В руках у нее письмо. Что так весела, Софья? Чему обрадовалась? Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором мы столь долго ничего не знали, и которого я люблю и почитаю как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила. Как? Стародум, твой дядюшка жив? И ты изволишь затевать, что он воскрес? Вот изрядный вымысел. Но он никогда не умирал. Не умирал? Разве ему и умереть нельзя? Избави Боже, коли он не умирал. Как не умирал? Что ты, бабушка, путаешь? Разве ты не знаешь, что уже несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто такие грешные-то мои молитвы не доходили? Письмецо-то мне, пожалуй. Я в заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь, от кого. Это того офицера, который на тебе искал жениться, из-за которого ты идти хотел. Да вы прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не может. Прочтите его сами. Нет, сударыня, я, благодаря Богу, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. Читай. Мудрено. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали как красную девицу. Братец, прочти, потрудись. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица. Бог избавил меня от этой скуки. Позвольте мне прочесть. О, матушка! Знаю, что ты мастерица. Да лихне очень тебе верю. Вот я чай учитель Митрофанушке скоро придет. Ему велю. А что? Уж зачали молодца учить грамоте? Ах, братец, батюшка! Уж 4 года как учится. Нечего... Грех сказать, чтобы мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова Кутейкин. Арифметики учит его батюшка один отставной сержант Цифиркин. Оба они приходят сюда из города, ведь от нас и город в 3 верстах, батюшка. По-французски и всем наукам Обучает его немец Адам Адамович Вральман. Этому по 300 рубликов в год. Сажаем за стол с собой. Белье его наши бабы моют. Куда надо бы, но лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча. Правду сказать, и мы им довольны, братец-батюшка. Он рабенка не неволит. Ведь мой батюшка. Пока Митрофанушка еще в недрослях, пота его и понежить. А там лет через десяток, как войдет, избави Боже, в службу, всего натерпится, как кому счастье на роду написано. Из нашей фамилии Простаковых, смотрит-ка, на боку лежа летят себе в чины. А чем же плоше их Митрофанушка? А, Митрофанушка? Ба! Да вот, пожалуй, кстати, дорогой наш постоялец. Братец, друг мой, рекомендую вам дорогого гостя нашего, господина Правдина. А вам, государь мой, рекомендую брата моего. Радуюсь, сделав ваше знакомство. Хорошо, государь мой. А как по фамилии, я не дослышал? Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки? Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои в здешнем наместничестве. А смею ли спросить, государь мой, имени отчества не знаю, в деревнях ваших водятся ли свинки? Да полно, братец, со свинек-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. Вот, батюшка, Бог велел взять нам на свои руки девицу, а она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того свету дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись. Прочти всем нам вслух. Извините меня, сударыня, но я никогда не читаю писем без дозволения тех, кому они писаны. Я вас о том прошу, вы меня этим очень одолжите. Если вы приказываете. Любезная племянница, дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними, а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известие. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощью счастья, нажил я 10 000 рублей доходу. 10 000 рублей доходу, которыми тебя, моя любезная племянница, делаю наследницей. Софью наследницей. Тебя наследницей. Ее наследницей. Поздравляю, Софьюшка. Поздравляю, душа моя. Я вне себя от радости. Теперь тебе надобен жених. Я лучшей невесты и Митрофанушки не желаю. То-то, дядюшка, то-то, отец родной. Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он еще здравствует. Ну, сестра, скорей же по рукам. Постой, братец. Сперва надобно спросить ее, хочет ли она еще за тебя выйти? Ба, что за вопрос? Неужто ты ей докладывать станешь? Позволите ли письмо дочитать? Она что? Хоть 5 лет читай, лучше 10 000 не дочитаешься. Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. Сестра! Ба, так я вижу, что сегодня сговору вряд и быть ли. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор. В одной из комнат дома Простаковых встретились Правдин и Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой. Скажи, каким случаем? Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я имею повеление объехать здешний округ. Живу здесь уже 3 дни. Нашел помещика, дурака бесчетного. И жену его, призлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. —